Глава 11. Фокус с убийством. Когда в 9 утра доктор Фил постучал в дверь к своим гостям, они оба еще до конца не проснулись. Рэмпл ночью почти не спал. Они с доктором Филом вернулись домой в половине второго, и Дороти изнывала от нетерпения, горя желанием узнать все детали. Разумеется, муж не собирался ей в этом отказывать. Они запаслись сигаретами и пивом, после чего удалились в свою комнату, где Дороти, словно Шерлок Холмс, накидала на пол диванных подушек и уселась на них со стаканом пива, глубокомысленно глядя на расхаживающего по комнате мужа. Ее интерпретация произошедшего отличалась пылкостью и туманностью. Ей понравилось описание мадам Дюмон и Дреймона, но она сильно не взлюбила Розетту Гримо. Даже когда Рэмпл процитировал знаменитый фрагмент речи, произнесенной Розеттой на дебатах, она не смягчилась, хотя они оба одобряли этот девиз. «Помяни мое слово», — сказала Дороти, многозначительно указывая на Рэмпла кончиком сигареты. «Эта блондинка со странным лицом точно здесь как-то замешана. С ней явно что-то не так, и она слишком много хочет. Тю! Готова поспорить, из нее бы даже не получилось хорошей... Выражаясь ее собственными словами, куртизанки. Если бы я обращалась с тобой так же, как она обращается с Бойдом Мэнганом, и ты бы при этом не приказал мне заткнуться, я бы с нами обоими больше никогда не разговаривала. Понимаешь, к чему я клоню?» «Давай не будем переходить на личности», — ответил Рэмпл. — Кроме того, что она, собственно, сделала Мэнгану? — Ничего особенного. — И ты даже не думаешь, что она могла убить собственного отца? — Даже если мы предположим, что она не была заперта в комнате. — Нет. Но только потому, что я не могу представить, как бы ей удалось вырядиться в этот замысловатый костюм и обмануть мадам Дюмон, — задумчиво ответила Дороти. «Я тебе сейчас расскажу, как все было. Миссис Дюмон и Дреймон точно невиновны. Что касается Милса, он представляется мне неприятным типом, но тут я виню твою предвзятость. Ведь ты не любишь науку и все эти представления о будущем. Но даже ты, думаю, признаешь, что он говорит правду». «Да». Дороти задумчиво затянулась. Мне в голову приходят потрясающие идеи. Я думаю, самыми подозрительными в этой истории являются два человека, с которыми вам еще не довелось встретиться — Петтис и Барнаби. Против них было бы легче всего состряпать обвинение». «Почему?» «Смотри. Петтис вроде бы не подходит на роль убийцы из-за маленького роста, так?» Думаю, доктор Фелл сразу же его отмел. Но мне тут пришла на ум одна история. Не помню, где я ее вычитала. Может, это смесь сразу из нескольких средневековых сказок. Ты обращал внимание? Там часто описывается момент, когда на турнире появляется гигант в доспехах с опущенным забралом и сбивает всех противников, так что они падают в грязь. Потом на поединок с ним выходит самый сильный рыцарь. Вот они, громыхая, скачут навстречу друг другу. Копье пробивает шлем чемпиона, попав точно в щель забрала, и ко всеобщему ужасу сносит голову начисто. Потом изнутри доспеха доносится голос, который, как выясняется, принадлежит красивому юноше, недостаточно высокому для лад такого размера. Рэмпл смирил ее взглядом. «Любимая», — сказал он с чувством собственного достоинства. «Это полнейшая чепуха. Безумные идеи я еще не слышу. Стой, ты серьезно пытаешься мне доказать, что Петтис расхаживал по дому с фальшивой головой и плечами?» «Ты слишком консервативен», — ответила она, наморщив носик. «Как по мне, так это просто замечательная идея. Хочешь доказательств? Куда же без них?» Милс же сам говорил, что заметил блестящий затылок, и ему показалось, будто вся голова сделана из папье-маше, так? Что ты на это скажешь?» Звучит кошмарно. У тебя нет более реалистичных идей? Есть! — воскликнула Дороти. Было очевидно, что ее осенило только сейчас, но она решила выдать эту идею за давно обдуманную. Что касается вашей невозможной ситуации, почему убийца так боялся наследить? Вы все пытаетесь придумать самые сложные обоснования, причем все они каждый раз сводятся к тому, что убийце просто хотелось подурачить полицию. Какой вздор, дорогой! Любой, кто не связан с этим делом, сразу бы подумал, что убийце важно было не оставить следов, потому что по ним его мгновенно узнали бы. Поскольку у него был какой-то физический недостаток, который бы тут же его выдал. И? И ты говоришь мне, что у этого Барнаби деревянная нога. Рэмплу удалось уснуть только ближе к рассвету, и во сне его преследовали образы, в которых деревянная нога Барнаби казалась еще жутче, чем человек с фальшивой головой. Конечно, это была полная бессмыслица, но вкупе с загадкой о трех могилах эта бессмыслица не давала покоя. В 9 часов воскресного утра разбуженный доктором Феллом Рэмпл с трудом заставил себя встать. В торопях побрившись и одевшись, он поплелся вниз. В доме было тихо, и для доктора Фелла, и для его домочадцев час был слишком ранним, поэтому Рэмпл подозревал, что ночью опять случилась какая-то дьявольщина. В коридорах было прохладно. Даже согретая пылающим очагом библиотека имела какой-то нереальный вид, как бывает, когда ты просыпаешься ни свет ни заря, чтобы успеть на поезд. Завтрак на 3 персоны был накрыт в эркере с видом на террасу. День обещал быть пасмурным, небо заволакивало снеговыми тучами. Доктор Фелл уже сидел за столом, полностью одетый, и смотрел на газету, обхватив голову руками. «Брат Анри!» Прорычал он и ударил кулаком по газете. «О, да! Он опять взялся за свое! Мне только что позвонил Хэдли с дополнительными подробностями. Он очень скоро к нам присоединится. Для начала взгляните-ка на это. Если мы раньше думали, что у нас большая проблема, то теперь... Овак! Вы только посмотрите! Я чувствую себя как Дрейман. Просто не могу в это поверить. Новый случай даже потеснил убийство Гримона Передовица. К счастью, журналисты не догадались упомянуть, что эти два убийства как-то связаны, а может быть, Хэдли их об этом попросил. Вот». Пока Рэмплу наливали кофе, он читал заголовки. «Фокусник убит с помощью фокуса», — гласил один из них, его автор, должно быть, был страшно им доволен. «Загадка Калиостро-стрит. Вторая пуля для тебя». «Калиостро-стрит?» — вслух перечитал американец. «Где во имя здравого смысла находится Калиостро-стрит? Я слышал немало забавных названий, но это...» «Об этой улице мало кто знает», — пробурчал доктор Фелл. «Это одна из тех улочек, затерявшихся внутри других улиц, на которую можно наткнуться только тогда, когда ищешь короткий путь и вдруг обнаруживаешь целый новый квартал прямо посреди Лондона. От дома Гримо до Калиостро-стрит всего 3 минуты ходьбы. Это небольшой тупик прямо за Гилфорд-стрит по другую сторону от Рассел-сквера. Насколько я помню, прямо с Лэмпс Кондуит-стрит, на нее переходит ряд торговых лавок, а дальше идут одни жилые дома. Брат Анри выстрелил в Гримо, выбрался из дома и двинулся прямиком туда, немного побродил по округе и завершил свое черное дело». Рэмпл пробежал глазами статью. Прошлой ночью на Калиостро-стрит было найдено тело убитого мужчины, который был опознан как Пьер Флей, французский фокусник и иллюзионист. Пьер Флей снял квартиру на Калиостро-стрит 2 недели назад, хотя вот уже на протяжении нескольких месяцев давал представление в мюзик-холле на Commercial Road. Прошлой ночью, примерно в половине 11-го, его нашли застреленным при загадочных обстоятельствах. Складывается впечатление, будто фокусник был убит при помощи искусного фокуса. Никто ничего не видел, и убийца не оставил ни одного следа. О нем ничего не известно, но согласно показаниям трех свидетелей, он отчетливо произнес: «Вторая пуля для тебя». Калиостро-стрит. Улица длиною в 200 ярдов и упирающаяся в кирпичную стену. В начале улицы есть несколько магазинов, которые в то время были уже закрыты, однако в нескольких окнах горел свет, и тротуары под этими окнами были подметены. Всего в 20 ярдах от начала улицы снег на тротуаре был не тронут, никаких следов там не было. Мистер Джесси Шорт и мистер Р.Г. Блэквин из Бирмингема приехали в Лондон навестить своего друга, который живет в конце Калиостро-стрит. В ночь, когда было совершено преступление, они шли по правой стороне упомянутой улицы, спиной к ее началу. Мистер Блэквин повернул назад, чтобы уточнить номер дома, и заметил, что на некотором расстоянии за ними идет человек. Мужчина шел медленно и постоянно нервно оглядывался. Причем шел он прямо посреди улицы. В бледном свете витрины ювелирной лавки мистеру Шорту и мистеру Блэквину удалось только разглядеть, что он был высок ростом и носил фетровую шляпу. В то же время констебль П.С. Уиверс, патрулируя Кондуит-стрит, находился в начале Калиостро-стрит. Он увидел, как мужчина идет по снегу, но отвел взгляд, не придав этому значения. Примерно через 3-4 секунды после этого случилось непоправимое. Мистер Шорт и мистер Блэквин услышали, как позади кто-то громко вскрикнул. Потом до них отчетливо донеслись слова: «Вторая пуля для тебя». За ними последовали смех и приглушенный выстрел. Повернувшись, они увидели, как человек запинается, снова вскрикивает, а потом падает лицом в снег. Улица, насколько они могли разглядеть, была совершенно пуста. Более того, пострадавший мужчина шел прямо посередине, и оба свидетеля утверждают, что на снегу были видны только его следы. То же самое подтверждает констебль Уиверс, который прибежал на место преступления с начала улицы. Все они увидели, как жертва лежит лицом вниз, руки раскинуты и кровь струится из пулевого отверстия под левой лопаткой. В 10 футах позади тела валялось орудие убийства. Длинноствольный револьвер «Кольт» 38-го калибра, модель 30-летней давности. Несмотря на услышанные слова и тот факт, что пистолет лежал на некотором расстоянии от тела, свидетели подумали, что мужчина застрелился, потому что на улице больше никого не было. Они заметили, что он все еще дышит, и вместе отнесли его к доктору М.Р. Дженкинсу, чья приемная расположена в конце улицы. Констебль тем временем проверил окрестности на наличие следов. Несмотря на предпринятые усилия, через некоторое время жертва все-таки умерла, не проронив ни слова. Затем было совершено невероятное открытие. Пуля прожгла пальто мужчины, оставив черную сажу вокруг места ранения. Такой эффект мог возникнуть только в случае, если в него стреляли в упор. Доктор Дженкинс, в свою очередь, заключил, что версия с суицидом несостоятельна. Позже его слова подтвердила и полиция. Он пояснил, что выстрелить в себя из пистолета под таким углом, чтобы попасть в спину, просто невозможно, особенно из длинноствольного оружия. Произошло убийство. Фантастическое убийство. Если бы неизвестный стрелял с некоторого расстояния, скажем, из дверного проема или из окна, отсутствие следов и людей на улице было бы объяснимо. Однако выстрел совершил человек, который стоял рядом с убитым, говорил с ним, а потом исчез. При убитом не нашлось никаких документов или любых других бумаг, удостоверяющих личность. Никому из присутствующих он тоже не был знаком. После небольшой задержки тело было отправлено в морг. «А как насчет того офицера, которого Хедли послал за ним?» — спросил Рэмпл. «Разве он не мог бы опознать его?» «Он его и опознал немногим позже», — ворчливо ответил Фэл. «Но к тому времени, как он туда добрался, весь этот тарарам уже закончился. Хэдли говорит, что он случайно встретился с полицейским, когда Уивер сходил по домам и опрашивал местных жителей. Потом он сложил 2 и 2. Тем временем другой человек, которого Хэдли тоже отправил в мьюзик-холл, позвонил и сказал, что Флея там не было. Флей просто уведомил антрепренера, что не собирается показывать сегодня свой номер, и ушел из театра, пробормотав нечто загадочное. Они связались с хозяином квартиры на Калиостро-стрит, которую снимал Флей, и пригласили его на опознание. И чтобы убедиться, что это один и тот же Флей, а не однофамилец, также пригласили человека из мьюзик-холла. Вызвался какой-то ирландец, которого звали на итальянский манер. Он тоже должен был выступать тем вечером, но не смог из-за какой-то травмы. Так вот, это был Флей. Он умер, а нам теперь всю эту кашу расхлебывать. А история в газете? Неужели все так и было? В этот раз Рэмполу ответил Хэдли. Сначала он возвестил о своем присутствии воинственным звонком в дверь, потом промаршировал в комнату, неся портфель на манер томагавка, и, наконец, поспешил немного облегчить душу, прежде чем приступить к яичнице с беконом. «Да, именно так все и было», — угрюмо сказал он, постучав пятками друг от друга перед камином. «Я разрешил газетам расписать все в подробностях в надежде, что кто-то, знавший Пьера Флея или брата Анри, отзовется и поделится с нами информацией. Боже мой, Фэл, я схожу с ума! Эта чертова кличка, которую вы придумали, прочно засела у меня в мозгу. Я постоянно ссылаюсь на брата Анри, как будто его действительно так зовут. По крайней мере, скоро мы узнаем его настоящее имя. Я связался с Бухарестом. О, брат Анри, брат Анри! Мы было вышли на его след и снова потеряли последнюю ниточку. Ради всего святого, успокойтесь!» Призвал доктор Фэл, тяжело вздыхая. «Не нагнетайте, и так хорошего мало. Я полагаю, вы занимались этим делом почти всю ночь, и вам удалось узнать что-то еще? Да. А теперь сядьте и утолите голод. Потом подойдем к этой проблеме философски, хорошо?» Хэдли сказал, что он не голоден. Потом съел 2 тарелки, выпил несколько чашек кофе, закурил сигару и явно повеселел. «А теперь приступим», — сказал он, решительно расправив плечи и доставая бумаги из портфеля. «И начнем мы с того, что подробно изучим этот газетный отчет и факты, которые в нем не упоминаются. Итак, что касается этих 2 свидетелей, Блэквина и Шорта, они надежны. Не похоже, чтобы кто-то из них был братом Анри. Мы связались с Бирмингемом и узнали, что они жили в своем округе всю жизнь и хорошо там известны. Они богатые и разумные люди, которые не стали бы шутить шутки со следствием. Констебль Уиверс тоже надежный человек, более того, он скрупулезен до фанатизма. Если все они утверждают, что никого не видели, то это значит, что их одурачили». «Каким образом одурачили?» «Я не знаю», — прорычал Хэдли, потом глубоко вздохнул и покачал головой. «Но другого варианта нет. Я в спешке осмотрел эту улицу, хотя в комнаты Флея не заходил. Это вам не ярко освещенная площадь Пикадилли, но опять же и не настолько темный проулок, чтобы человек, находясь в здравом уме, чего-то не разглядел. Тени... ну, не знаю. Что касается следов, если Уиверс клянется, что их там не было, мне ничего не остается, кроме как поверить ему. Вот мы и приехали». Доктор Фэл только хмыкнул, и Хэдли продолжил. Теперь что касается оружия. И Флея, и Гримо застрелили пулями 38-го калибра из найденного нами кольта. Внутри магазина было две отстреленные гильзы. Всего два патрона, и бра... Убийца ни разу не промахнулся. В современных револьверах гильзы выбрасываются, как и в автоматических пистолетах. Однако этот пистолет такой старый, что мы даже не можем его отследить. Он в хорошем состоянии, стреляет современными пулями в стальной оболочке. Но кто-то прятал его у себя на протяжении многих лет. «Да, брат Анри ни о чем не забыл. Что ж, вам удалось отследить передвижение Флея?» «Да». Он собирался посетить Анри. Доктор Фелл резко открыл глаза. «Что? Постойте, вы хотите сказать, что у вас есть зацепка, ведущая к... Это наша единственная зацепка». «И...» В голосе Хэдли прозвучало горькое удовлетворение. «Если она не приведет нас к результатам в ближайшие несколько часов, я съем этот портфель». «Помните, я сообщил вам по телефону, что прошлой ночью Флей отказался исполнять свой номер и ушел из театра? Мой офицер, одевшись в штатское, сначала поговорил с антрепренером по фамилии Айзек Штейн, а потом с акробатом по фамилии О'Рурк, который единственный, более-менее дружески общался с Флеем и мог опознать тело. Субботний вечер всегда знаменателен на Лаймхаус-Вэй. С часу дня до 11 вечера в театре беспрерывно даются разные представления. Билеты отлично продавались, и Флей должен был выступать в 15 минут 9-го. Примерно за 5 минут до этого О'Рурк, который сломал запястье и не мог выйти на сцену, спустился в полуподвал, чтобы покурить. У них там стоит угольная печь для подогрева воды в трубах». Хэдли развернул лист, исписанный убористым почерком. «Вот свидетельство О'Рурка. Показания записывал Сомерс. О'Рурк под ними позже подписался. Как только я прошел через огнеупорную дверь и спустился вниз, послышались звуки ударов, будто кто-то колол дрова. Потом я подпрыгнул от неожиданности. Печная дверца была открыта, рядом с ней стоял блажной с топором в руке и разносил в щепки свой реквизит, заталкивая все в огонь. Я сказал: «Какого рожна? Блажной, ты что делаешь?» На что он ответил в этой своей странной манере: «Я уничтожаю свой реквизит, сеньор Паяцци. Дело в том, что я выступаю под псевдонимом Великий Паяцци, но он всегда так ко мне обращается, так что не обессудьте». Ну и дальше он сказал: «Мое дело сделано, мне он больше не понадобится», и вуаля! В огонь полетели его фальшивые веревки и полые бамбуковые палки от его шкафа. Я сказал: «Блажной, господь бомжой, возьми себя в руки! Тебе через несколько минут выступать, а ты еще даже не одет». Он ответил: «Разве я вам уже не сказал? Сегодня я увижусь с моим братом. Он кое-что сделает, уладит одно старое дельце для нас обоих». Потом он прошел к лестнице и резко обернулся. Лицо у блажного было похоже на морду белой лошади. Да простит меня Бог за такие слова, но огонь очень странно и жутко отражался в его глазах. Он добавил: «Если после того, как он сделает свое дело, со мной что-то случится, то знайте, что мой брат живет на той же улице, что и я. Точнее, живет-то он в другом месте, но на моей улице снимает квартиру». В этот момент вниз спустился старик Айзек Штейн, отправившийся на его поиски. Он ушам своим не поверил, когда блажной сообщил ему, что не собирается больше выступать. Потом они ругаются. Айзек Штейн кричит ему: «Да ты хоть знаешь, что случится, если ты не выступишь?» На что он отвечает с невозмутимостью игрока в покер: «Да, я знаю, что случится». Потом очень вежливо приподнимает шляпу и добавляет: «Спокойной ночи, джентльмены, я возвращаюсь в свою могилу». И вот блажной уходит, больше не сказав ни слова. Хэдли свернул лист и сунул его обратно в портфель. «Да, он был хорошим артистом. — сказал доктор Фелл, пытаясь раскурить трубку. «Жаль, что брату Анри пришлось. А что было дальше?» «Я не знаю, есть ли толк в том, чтобы выслеживать Анри на Калиостро-стрит, но мы точно найдем его временное логово», — сказал Хедли. «Я задал себе вопрос. Куда направлялся Флей, когда в него выстрелили? Куда он пошел?» «Точно не к себе. Он жил в доме номер 2Б в начале улицы, а шел в противоположном направлении. Он был застрелен чуть дальше середины улицы между домом 18 с правой стороны и домом 21 с левой. Это перспективное направление, и я поручил Сомерсу заняться им. Он проверит все дома, идущие после середины улицы, на предмет новых или подозрительных, или еще как-то выделяющихся квартиросъемщиков. Зная домовладелец, можно предположить, что таковых обнаружится несколько дюжин. Но вдруг...» Доктор Фелл, который сидел в своем кресле, сутулившись настолько, насколько позволял ему внушительный вес, взъерошил волосы. «Да, но я не думаю, что стоит ограничиваться только одним концом улицы. По-моему, лучше прошерстить все дома. Смотрите. Вдруг, когда во Флея выстрелили, он от кого-то убегал». «Убегал в сторону тупика?» «Что-то здесь не так. Нет, здесь все не так», — прорычал доктор, выпрямляясь. «И не только потому, что я не вижу в произошедшем и намека на здравый смысл. Честно вам в последнем признаюсь. Но еще и потому, что простота сводит меня с ума. Это уже не фокус-покус в комнате с четырьмя стенами. Это целая улица. Человек идет вдоль нее по снегу. Вскрик. Несколько слов. Бум! Свидетели оборачиваются. Убийца исчез без следа. Куда он пропал? Неужели пистолет пролетел по воздуху, словно кинутый нож, выстрелил в спину Флею и отлетел назад?» «Бред. Я знаю, что это бред. Но я все еще задаюсь вопросом». Доктор Фелл наклонил голову так, что пенсне упало с носа, и потер веки. «Мы должны подумать, как это происшествие влияет на компанию с Рассел Сквер. В смысле, если они все официально под подозрением, можем ли мы кого-нибудь исключить? Даже если все, кого мы опросили в доме Гримо, врали нам, вряд ли они во время второго убийства разгуливали по Калиостро-стрит, кидаясь кольтами». Лицо суперинтенданта буквально перекосило от распирающего его сарказма. «Надо же! Нам перепало еще немного удачи. И как я мог про это забыть? Если бы события на Калиостро-стрит развернулись немного позже или, может быть, даже немного раньше, когда мы могли бы исключить одного-двух человек, но нет... Флея застрелили ровно в 10:25. Другими словами, спустя 15 минут после Гримо. Брат Анри действовал наверняка. Он точно просчитал, что мы будем делать. Прибудем на место сразу, как получим предупреждение. Брат Анри или кто-то еще предвидел, что мы займемся обоими случаями. И проделал свой трюк с исчезновением. «Или кто-то еще?» — повторил доктор Фелл. «Мне интересен ход ваших мыслей. Почему кто-то еще?» «Вот в чем я пытаюсь разобраться. В злосчастных, никем не отмеченных 15 минутах после совершения убийства Гримо. Я изучаю новые изгибы дела, Фелл. Если ты собираешься совершить несколько изощренных убийств, ты вряд ли совершишь одно, а потом будешь слоняться по округе, выжидая достаточно драматичный момент, чтобы совершить второе. Напади один раз и тут же нападай снова, пока наблюдатели еще не отошли от первого преступления, чтобы потом никто, ни полиция, ни свидетели не мог вспомнить, что точно произошло в это время. А можем ли вспомнить мы?» Хедли начал делать заметки на обрывке бумаги. Мы появились как раз в тот момент, когда Мэнган выпрыгнул из окна. После выстрела прошло не более 2 минут. Допустим, в 10:12. Мы взбежали наверх, обнаружили, что дверь заперта, добыли щипцы и открыли дверь. Можно накинуть еще 3 минуты. «Вы не думаете, что это слишком маленький промежуток времени?» Вмешался Рэмпл. «Как мне показалось, мы довольно долго пытались сообразить, что к чему». «Людям часто так кажется», — сказал Хедли. «Более того, я сам так думал, пока не столкнулся с тем делом про поножовщину в Кайнестоне. Помните, Фэлла? Тогда чертовски умный убийца построил свое алиби, опираясь на наблюдение, что свидетели всегда уверены, что прошло больше времени, чем на самом деле. А все потому, что мы думаем в минутах, а не в секундах. Попробуйте сами. Поставьте на стол часы, засеките время, закройте глаза и откройте их снова, когда вам покажется, что прошла ровно минута. Велика вероятность, что вы посмотрите на часы на 30 секунд раньше. Нет, так и оставим тут 3 минуты. Он нахмурился. Мэнган позвонил в лечебницу. Скорая приехала очень быстро. Вы обратили внимание на адрес этого заведения, Фэлл? Нет. Оставляю все эти жалкие детали вам, ответил Фэлл с достоинством. Кто-то обронил, что она находится прямо за углом. Да. На Гилфорд-стрит, рядом с детской больницей, поделился Хедли. Она фактически так плотно прилегает к Элиостро-стрит, что задние дворы должны примыкать друг к другу. Ну, скажем, скорой потребовалось 5 минут, чтобы добраться до Рассел-сквер. На часах 10:20. До второго убийства остается 5 минут, что насчет них? И не менее важных 5, 10 или 15 минут после него. Розетта Гримо одна поехала на скорой со своим отцом и какое-то время не возвращалась. Мэнган находился внизу один, делая звонки по моей просьбе, и не поднимался наверх, пока не вернулась Розетта. Я их обоих всерьез не рассматриваю, но упомянуть их все равно надо. Все это время никто не видел Дреймана, и мы встретились с ним еще не скоро. Что касается Милса и этой Дюмон... Что ж, я думаю, они вне подозрений. Милс беседовал с нами большую часть этого времени в самом начале, и миссис Дюмон присоединилась к нам почти сразу. Этого достаточно, чтобы исключить их. Доктор Фэлл усмехнулся. «Надо сказать», — произнес он задумчиво, — «мы пришли к тем же выводам, что и раньше, ни больше, ни меньше. Новый подход освобождает от подозрений тех же самых людей, в невиновности которых мы уже были уверены и словам которых мы вынуждены доверять, иначе в этой истории совсем не останется здравого смысла. Кстати, вы что-нибудь нашли ночью, обыскивая комнату Дреймана? Что там с кровью?» «Кровь и вправду человеческая. Однако в комнате Дреймана не обнаружилось ничего, что объясняло бы ее появление или было бы как-то связано с преступлением. Да, там нашли несколько картонных масок, но все они слишком вычурные. С бакенбардами и фальшивыми глазами. Такие обычно нравятся детям. Совсем не похоже на незамысловатую розовую маску, которую нам описали. В его комнате хранится очень много реквизита для любительских детских представлений. Несколько старых бенгальских огней, вертушки, даже кукольный театр». «Пенни, простая, 2 пенни, раскрашенная». Доктор Фэлл зажмурился, ненадолго погрузившись в приятные воспоминания. «Славное, навеки ушедшее время детства! О, великолепие театра кукол! В невинные дни моего детства, Хедли, когда в ореоле славы из мест святых я шел, мои родители, кстати говоря, поспорили бы с этим утверждением, Так вот, в детстве у меня был свой кукольный театр с 16 разными задниками. И на половине из этих задников, с удовольствием вам сообщаю, была изображена тюрьма. Мне интересно, почему юное воображение так тянется к узилищам? Вот почему. Да что с вами, черт подери? Хедли раздраженно взглянул на Фэлла. К чему все эти сантименты? К тому, что мне неожиданно пришла в голову идея, мягко ответил доктор Фэлл. И шляпой моей священной клянусь, замечательная идея! Он остановился и заморгал, глядя на Хедли. «Что насчет Дреймана? Вы собираетесь его арестовать?» «Нет. Для начала я не могу себе представить, как бы он сумел все это провернуть. У меня попросту нет оснований, чтобы получить ордер на арест. И потом...» «Вы думаете, что он невиновен?» Промычал Хедли, давно привыкший не разбрасываться заявлениями о чьей-либо невиновности. «Не берусь этого утверждать, но мне кажется, что он менее остальных способен на подобное. В любом случае, нам нужно двигаться дальше. Сначала на Калиостро-стрит, чтобы допросить свидетелей, а потом...» Прозвенел дверной колокольчик. Сонная горничная пошла в прихожую, чтобы встретить пришедшего. Через некоторое время Вида заглянула в комнату и сказала: «Внизу джентльмен, сэр. Он говорит, что хочет поговорить либо с вами, либо с суперинтендантом. Он представился Энтони Петтисом, сэр».